Глава 17. В записной книжечке было много цифр. Аккуратно начерченные от руки таблицы с графами, озаглавленными непонятными буквенными сочетаниями, вроде ЧР, БЗ, КТ, или же вовсе пиктограммами с изображением солнца, капли и домика. Я пару часов ломал голову над этими данными, пытаясь уловить закономерности и разгадать их значения во время своей вахты, пока Рубин спал. Благо уже рассвело, и не нужно было пользоваться искусственными источниками света. С цифровыми данными я не преуспел. Хотя у меня и появилась гипотеза, что они про логистику. Поставки каких-то товаров, условия хранения и транспортировки. Но каких именно, понять было невозможно. Куда интереснее была графическая схема местности на центральном развороте. С некоторым трудом, но я смог привязать ее к реальной карте. Там были изображены подъезды к границам красной зоны возле соседнего с Егорьевском Воскресенска. Возле дорог стояли какие-то отметки и новые цифры. Я попробовал найти совпадения в таблицах, но не преуспел. Кроме отметок на границах, внутри самой красной зоны тоже присутствовали условные обозначения. Звездочка там, где предположительно был эпицентр взрыва, череп внутри эллипса, вероятно обозначавшего местность, где выпало максимальное количество осадков. Палочки и буквы в нескольких точках, хаотично разбросанных по зоне. А внутри эллипса с черепом – знак вопроса и символическое изображение домика с крышей. И этот домик интриговал меня больше всего. Кто бы ни был хозяином блокнотика, он предполагал, что там… Внутри самого опасного района красной зоны находится нечто важное. Убежище, откуда шли поставки для нужд общины, склад, штаб-квартира. Может, все сразу, а может, нечто совсем другое. Но я нутром чуял, что это очень важно. Взглянув на часы на смартфоне, я занялся приготовлением завтрака. Разогрел кашу с тушенкой и сухпайков. Вскипятил воду, сделал пару чашек растворимого кофе. К тому моменту, когда я закончил, Рубин проснулся сам. Запах еды и кофе – отличный будильник. «Как спалось?» – спросил я. «Отлично, но мало», – ответил он. «Как говорила моя школьная учительница, на том свете отоспимся», – улыбнулся я. «Что-то интересное?» – Рубин кивнул на блокнот, который я оставил на водительском сиденье, пока занимался завтраком. «Возможно», – кивнул я. «Я глянул мельком вчера, но без света только глаза ломать было». «Да понятно». «Похоже на схемы поставок, так?» — спросил Рубин, протирая лицо влажной салфеткой. «Тоже так подумал», — согласился я. «А карта в центре видел? Они пытались какой-то склад найти, так?» «Склад. Или базу. Или убежище», — ответил я. «Логично, если склад», — продолжал Рубин. «Иначе зачем пихать это в блокнот с поставками? Как думаешь?» Они мародеров таким образом координируют. Ищут ценности по красным зонам, вскрывают объекты и системы хранения, которые там остались. Честно говоря, даже не задумывался об этом. Я пожал плечами. Звучит вроде логично. Потом надо бы доложить, пусть спецы занимаются, но... Что «но»? Насторожился Рубин, застыв с пластиковой вилкой у рта. Чую, что дело более важное, ответил я. Рубин промолчал, сосредоточенно пережевывая кашу и запивая ее кофе. Я тоже принялся за еду, только теперь почувствовав, что здорово проголодался. «Тор, тут вот какое дело!» — снова заговорил напарник, отламывая кусок галеты. «У нас вроде как приказ есть, помнишь?» «Помню», — кивнул я. «И обязательную оговорку про обстоятельства тоже помню». «Если бы у нас были доказательства, что происходящая здесь хрень имеет важное значение...» «Именно. Тогда можно было бы на связь выйти. Но у нас нифига нет, кроме неясных подозрений и странных фактов. Знать бы хотя бы, как эта штука в шприцах действует. Чтобы точно, наверняка. Может, все-таки стоило, а?» Он тоскливо посмотрел на меня. «Может, и стоило», — кивнул я. «Но теперь рассуждать поздно». «Так можно вернуться?» — Рубин пожал плечами. «Смотри, какое дело. В приказе у нас ведь никак не оговорен путь к цели, правильно? И дальше начинаются сплошные желтые и красные зоны», — сказал я. «Ты к чему?» «К тому, что мы можем выбрать дорогу через Воскресенск», — ответил я. «Со стороны она не выглядит более рискованной, чем, скажем, через Виноградово, так?» Рубин скептически нахмурился. «Не люблю я такую хитрожопость», — сказал он. «При чем тут хитрожопость?» — возразил я. «Да, мы скажем, что выбрали такой путь, потому что обнаружили эту схему и решили заодно проверить по дороге. Почему нет?» Рубин почесал подбородок. «Ну, вроде прямым нарушением приказа при таких раскладах не пахнет», — сказал он. Ночевали мы за Ильинским погостом, возле деревушки Берендино, куда добрались ночью проселками, не включая фар. Трофейные теплаки пригодились. Тут рядом был ручей, питавшийся многочисленными ключами в лесу с чистой водой. Мы обработали пеной днище и покрышки хавейла, после чего несколько раз проехались по воде, смывая остатки грязи. Результат проверили счетчиком Гейгера. Машина была чиста. Хоть сейчас в зеленую зону на официальный въездной контроль. И вот теперь, получается, мы снова добровольно лезли в грязь, причем даже не подобравшись поближе к цели. «Пена осталась на пару нормальных чисток», — заметил Рубин, будто прочитав мои мысли, пока я для контроля обследовал со счетчиком поляну, где мы ночевали. «Знаю», — вздохнул я. «А что делать?» «Вроде вчера в деревне я пару теплиц с пленкой видел», — ответил Рубин. «Брошенных». «А клеить кузов?» «Да хотя бы колесные арки и днище. Уже гораздо проще будет». «Нам повезло. В теплицах мы нашли не только большое количество относительно чистого полиэтилена, но и липкую ленту и даже одноразовые комбинезоны, предназначенные для сельскохозяйственных работ. Для защиты от радиоактивной пыли они тоже вполне подходили. А клейка машины заняла около 2 часов. После этого мы были готовы выдвинуться в сторону красной зоны. Долго выбирали маршрут, ориентируясь на второстепенные и грунтовые дороги. Я опасался, что на дорогах будут секреты или патрули общины. Они все еще должны быть настороже после ночного происшествия. Однако обошлось. Границу красной зоны мы пересекли в совершенно тихом месте, возле старого карьера, где незадолго до катастрофы высадили лес для рекультивации. Деревья тут стояли зелеными, пятно осадков шло восточнее. Но на земле грязи хватало. Я специально останавливался возле спуска в частично затопленную чашу бывшего карьера. Должно быть, занесло с выгоревшей зоны ветрами за лето или грунтовыми водами намыло. Двигались очень медленно, чтобы не поднимать пыли над проселком. Погода стояла сухая и жаркая. Периодически сверялись со схемой из блокнота. Предполагаемые точки обмена остались далеко на севере. Теперь мы двигались посреди выгоревшей пустыни, где местами торчали обугленные пни. Границу пятна осадков было видно отчетливо. Четкая линия, разделяющая черноту от робких вкраплений зеленого, которые становились все гуще по мере удаления от опасной зоны. «Знаешь, а в этом есть даже что-то красивое», — вдруг сказал Рубин, сосредоточенно глядя сквозь лобовое стекло. Я удивленно посмотрел на него. «Никогда не считал смерть красивой», — ответил я. «Я не про смерть», — ответил Рубин. «Наоборот, эти растения, которые пробиваются, несмотря ни на что. Смотри, ведь уже возле самой границы растут. А там ведь тоже фон, будь здоров. И ведь потомство оставят». «Которое будет больным и часто нежизнеспособным», — заметил я. «В большинстве своем, да», — согласился Рубин. «Но одно семечко из 100 окажется чуть более приспособленным». На горизонте появилась довольно высокая гора с очень странными склонами. Слева они были совершенно черными, будто покрытыми копотью, а справа белели, будто покрытые снегом. Черную и белую части разделяла довольно четкая граница. «Ого!» — сказал я. «Что за явление?» «Отвал породы!» — пояснил Рубин. «В карьерах велась добыча. Сама порода светлая, а справа направление на взрыв. Обожгло как следует». «Ясно!» — кивнул я. Зрелище черно-белой горы завораживало. Настолько, что я потерял осторожность. Разогнался по проселку, чтобы выскочить на идущее по насыпи бывшее шоссе, покрытое местами вздувшимся и деформированным асфальтом. И едва успел увидеть другой транспорт, который как раз в этот момент выруливал из-за невысокого холмика. Я остановился и медленно развернул машину вдоль насыпи. Если повезет, с дороги нас не заметят. Для этого им пришлось бы выворачивать головы и глядеть вниз. По обугленному шоссе проехал «Хамви». Военная модификация в черно-сером камуфляже, который хорошо подходил для этой обгоревшей местности. Автомобиль набрал скорость и пролетел мимо нас, оставив за собой медленно оседающее облако серой пыли. Мы с Рубином переглянулись. «Откуда?» – сдавленно произнес напарник. «Украина», – предположил я после небольшой паузы. «Ты камуфляж видел?» «Такой могли использовать в последние месяцы, после пожаров», – предположил я. «Может», – кивнул Рубин. «Но какой-то он слишком новенький, что ли. Ты видел? Ни царапинки, ни следа от пуль. Плюс фильтр дополнительный на капоте. Его явно модифицировали для работы в зоне ОМП». Постепенно пыль осела. «Хамви» скрылся на севере, в той стороне, где Егорьевск. «Как думаешь, это связано с графиком поставок?» – спросил я, листая блокнот. «Да пес его знает!» – Рубин пожал плечами. «Но вполне возможно!» «Ладно. Другой вопрос. Что делать-то будем?» – спросил я. «Красная зона не такая уж необитаемая!» – вздохнул Рубин. «Знать бы, откуда он ехал. Может, просто транзитом. Видел, как спешил? Даже по сторонам не смотрел». «К счастью для нас», — заметил я. «Это верно». «Не думаю, что он здесь случайно. Скорее всего, он как-то связан с этой точкой на карте. Надо предполагать худшее, что где-то здесь находится база. Откуда они занимаются...» Я выдержал паузу, потом закончил фразу. «Вот чем именно они занимаются, вопрос открытый, но явно не гуманитарной помощью». «Едва ли их тут много», — предположил Рубин. «Глубокий тыл». «Да не такой уж и глубокий», — возразил я. «К западу сплошные красные зоны. Граница контролируется плохо. У наших сейчас другие приоритеты». «Согласен. Надо темноты дождаться. И идти дальше пешком с теплаками. Сразу после заката». «Видно будет фигово. Тут чернота сплошная. Пока температура выровняется». «Так и нас самих будет видно фигово», — ответил Рубин. «Просто днем идти в белых комбезах совсем не вариант». «Они недолго будут белыми». «Но ты прав. Ночью шансов больше». Я посмотрел на небо. Полдень давно миновал, однако до заката было часов 6, не меньше. Достав дозиметр, я измерил фон в салоне. Прошелся по дефлекторам, по коврикам. «Пока что чисто», — сказал я. «Фильтр салона защищает. Но на нем гадости за это время налипнет столько, что придется выкидывать», — ответил Рубин. «Окна открыть?» «Салон запачкаем. Хотя ночью все равно придется, иначе в теплаке не увидим ничего. Можно так, сделать фильтр из комбеза на окно. Ехать будет не особо удобно, но возможно. Так остаемся на ночь или назад в желтую зону?» «Лучше вернуться», — ответил я. «Так спокойнее. Да и отдохнем». Пока мы разговаривали, вдалеке, на севере, появилась полоска поднятой пыли. Послышался нарастающий гул. По обгоревшему шоссе летели уже два «Хамви». К счастью, они, видимо, были слишком озабочены своими делами, чтобы смотреть по сторонам. Нам снова повезло. Мы остались незамеченными. «Пешком полночи идти», — тихо сказал Рубин, провожая взглядом машины. «Да и опасно очень. Грязь тут неравномерно распределена. Где-то выветрилась, где-то, наоборот, накопилась. Вляпаешься, схватишь дозу, убежать не успеешь. Может, того, вернемся к заданию?» Я почесал подбородок. Щетина успела вырасти и теперь превратилась в настоящую бородку. Это раздражало. «После того, что мы увидели?» – спросил я. «Надо на связь выходить». «Опасно. Если там настоящая база, то оборудование соответствующее. Запеленгуют». «Тоже верно. Гляди-ка!» — Рубин указал на небо, чуть в стороне от черно-белой горы. В первую секунду я ничего не увидел и хотел уже было уточнить у него, на что именно глядеть. А потом будто бы сам воздух исказился возле кучевого облачка. И это искажение было достаточно близко, чтобы я мог разглядеть, к крылатый силуэт. «Планер?» — спросил я. «Угу!» — кивнул Рубин. «Вроде такой же, да?» «Да. Фиг разглядишь». Летательный аппарат двигался по спирали под облаком. Набрал высоту, а потом начал снижаться, описывая круги уже над самой горой. Через пару минут он исчез из поля зрения. Должно быть, приземлился на вершине. «Поехали к той речке на границе зоны», — предложил Рубин. «Там, кажется, почти нет грязи. Все вода унесла. Подождем до вечера. Потом с теплаками вернемся на это место, на машине». «Движок будет видно лучше, когда похолодает», — заметил я. «Капот водой охладим», — ответил Рубин. «Радиатор закроем термическим одеялом из аптечки. Доехать успеем. Плюс поедем сразу после заката. Пока эта чернота тепло интенсивно выделяет». «Пожалуй, лучший вариант», — согласился я. Отъехав к реке, мы ждали заката. Спали по очереди, впрок. Судя по всему, снова предстояла бессонная ночь. Как только последние красные лучи догорели на востоке, я разбудил Рубина. Тот потянулся, огляделся и спросил. «Все тихо было?» «Вроде», — кивнул я. «Движения не заметил. Мы перекусили наскоро паштетом и галетами из сухпайков, запив разводимым в воде порошковым энергетиком». «Давай я за руль», — предложил Рубин. «Да ладно, я дорогу лучше запомнил», — возразил я. «У меня глаза хорошо к теплаку адаптируются», — пояснил он. «На тестах в среднем на 20% лучше, чем у других кандидатов. Особенность зрительного анализатора, как профессор сказал. Плюс позвоночник выносливый. Могу в неудобной позе долго просидеть». Немного поколебавшись, я кивнул. Мы облили капот водой, набрав ее в пустую канистру. Затем закрепили термоодеяло липкой лентой. После чего оделись сами и соорудили импровизированную защиту от пыли на боковое стекло со стороны водителя. Чтобы испачкать белые комбинезоны, пришлось сжечь упаковки от сухпайков, остатки документации на машину и еще один запасной комбинезон, чтобы получить немного безопасной сажи. За это время окончательно стемнело. Рубин надел теплак, отрегулировал руль, высунулся в боковое окно, а я занял место пассажира. Тронулись и поехали. Ночь была хоть и безлунной, но достаточно светлой. После дневной жары на небе высыпали крупные звезды. Я не сразу заметил, что не только они являются единственным источником света. Когда мы подъезжали к тому участку обгоревшего шоссе, где останавливались днем, справа я увидел один из полузатопленных карьеров. Его когда-то тоже рекультивировали, но теперь лесопосадки выгорели начисто. Поэтому хорошо было видно воду. И она будто светилась изнутри призрачным сине-зеленым светом. «Тормозни!» — тихо попросил я Рубина. Он остановил машину и спросил. «Заметил что-то?» «Угу», — кивнул я, открывая дверцу и надевая первый комплект бахил. Я вышел наружу. Сквозь противогаз-маску запахов было не слышно. Но теплый ветерок, обдувающий разгоряченную кожу, был влажным. Из-за этого казалось, что пахнет болотом и водорослями. Я подошел к обрывистому берегу бывшего карьера и глянул вниз. Там, в глубине прозрачной воды, светились силуэты трех больших гусеничных машин с бульдозерными ковшами. От обычных бульдозеров их отличало отсутствие кабины оператора. Рубин терпеливо дожидался у машины, внимательно глядя по сторонам. Когда я вернулся, он спросил. «Ну что там?» «Техника», — ответил я. «Что-то вроде бульдозеров. Похоже, ее использовали для расчистки радиоактивных завалов. В очень грязном месте. Возможно, сразу после взрыва». «Какой фон?» «Не знаю, не мерил. Но очень много», — ответил я, после чего пояснил. «Там озеро на дне карьера. Техника светится под водой». Рубин присвистнул. «Если так, машинисты не жильцы», — заметил он. «Они, похоже, автоматические», — сказал я. «Кабин нет, но не представляю, как при таком уровне заражения ими управляли». «Экранированная электроника внутри», — предположил он. «Полностью автономная, на основе нейросетей. Дорогая штука, но я слышал про такие разработки». «Возможно», — кивнул я. «Думаешь, их использовали при строительстве базы?» «Нелогично», — я пожал плечами. «Зачем тратить такие ресурсы, когда можно было подождать немного или же выбрать другое место? И непонятно вообще, как их сюда доставили?» «Да, все страньше и страньше», — вздохнул Рубин. И мы поехали дальше.